Не бойтесь, Джульетта. Я напишу когда-нибудь, может быть, скоро, статью, которая и вам понравится. Вы не станете меня так жучить, как в своем последнем письме. А статья о Бианке все-таки одна из моих любимых, и вы здесь не правы, я думаю. Всего доброго вам. Пишите, если захотите. Зовут меня Марк. Джульетта хотела встретиться и поговорить с Марком, но она приехала в Москву и отыскала его квартиру в Электрическом переулке, когда его уже не было в живых. Представляю, и не могу представить ее лицо, когда она прочла это адресованное ей и неотправленное письмо. После смерти Щеглова вдруг стали одна за другой появляться его статьи, рецензии, исследования, и долго еще не иссякал этот поток посмертных публикаций. Среди них были статьи о Грине и Всеволоде Иванове, предисловиях к книгам польского классика Крашевского и переписки Толстого с Чертковым, рецензии в «Новом мире» и «Дружбе народов», статья «Поэзия обыкновенного» в «Молодой гвардии», большие исследования, верность деталей, реализм современной драмы, очерк и его особенности. Всего этого Марк не увидел напечатанным. Его давно уже не было в живых. Но оставалось впечатление, что он еще продолжает писать и откликаться на события литературной жизни, как один из ее участников. Я точно помню тот вечерний час и тот перекресток улиц у библиотеки Ленина, где, перейдя мостовую до средней белой черты и пережидая транспорт, я поздоровался со своим знакомым, который, подойдя ко мне, будто невзначай сказал: «Ты ведь слышал, конечно, что Марк Щеглов умер?» Я не сразу понял смысл его слов. «Как? Когда?» Я слушал его и не понимал, и поверить не мог в то, что слышу. Мы долго стояли посреди улицы. Мимо мчался поток машин. Он что-то втолковывал мне, что-то объяснял. Говорил о какой-то телеграмме из Новороссийска, строил свои предположения. А я едва слышал его, и у меня в висках било: «Марк умер! Марк умер!» А умирал он так. Леонила Васильевна рассказывала о его последних днях, заново переживая час за часом его гибель. Она поначалу не понравилась ему. Скучный, пыльный, жаркий город. Но он взобрался на высокий берег, откуда открывалась панорама моря, и как-то вдруг утешился, повеселел. Желтые и коричневые краски береговой полосы и бесконечная морская синева напомнили ему что-то свое. «Настоящий гриновский городок, мама», — сказал Марк. Накануне болезни, под вечер, они ездили на катере на морскую прогулку. Марк стоял на носу, соленые брызги долетали до него, и он долго до головокружения вглядывался в морскую пучину, свесив голову и следя за разводами пены под самым носом маленького корабля. Домой он вернулся довольный, но вечером долго не мог заснуть. Немного побаливала голова, быть может, от того, что на катере крутили пластинки через радиорубку. Пришли домой, и там до поздней ночи из городского сада доносилась прилипчивая мелодия, входившая в моду песенки «Johnny, it's boy for me» и... На другое утро Марк рано ходил купаться, позавтракал и сел за статью о рассказах Лаврова и за письмо в отдел критики «Молодой гвардии». Письмо это опубликовано. В нем Марк писал: «Сделав усилие между утренним и вечерним пляжем, умирайте от зависти, я перечитал наипоследний раз свою статью. Из-за солнца, должно быть, я с большим трудом припоминаю, что же, собственно, мне нужно было в ней еще изменить. Мне легче дерзить на расстоянии, но, честное слово, я не могу согласиться, что на деле, а не на словах, в статье существует противоречие между первой и второй ее половинами. Это только одна видимость, ибо если я заставляю Лаврова взглянуть глубже на причины житейского страдания и сделать попытку опровергнуть устои того, на чем держится в его рассказах все счастье и несчастье, смотрите страницы 15-ю, 17-ю, то это не значит, что я солидарен с теми, которым претит самый мир